Глава 11. Холода с севера. Полковник Рамп делал зарядку. На днях он ощутил, что уже не так бодро поднимается по утрам с постели и решил, что надо привести себя в порядок. Зима в самом разгаре. Морозы пришли и вцепились в город в полную силу, а он расслабился. Можно подумать, уже на пенсии и нет под присмотром огромного хозяйства, битком забитого идиотами. Взять хотя бы ротных, которые не только упились на днях, но даже не смогли удрать от патруля, и теперь сидят в холодной, мечтая о снисхождении. Надо будет придумать что-нибудь позаковыристей для них в качестве наказания. А пока... И раз. И... Дверь распахнулась, и в комнату без стука ввалился денщик. Вперев безумный взгляд в полковника, солдат просипел севшим с мороза голосом. «Сыроеды!» Сказанное как-то не сразу улеглось в голове Рампа. «Кто? Покойники?» «Что ты сказал?» «Сыроеды! Дозорная лодка опередила их буквально на несколько минут. Уже подходят к городу. Команда насчитала больше сотни драккаров и крупных судов». Выпрямившись, командир полка на секунду застыл, а потом все тем же спокойным голосом скомандовал. «Так что спим? Кого ждем? Объявляй тревогу, бестолочь!» Набат разорвал утреннюю тишину. Заваленные после вчерашнего бурана улочки тут же заполнились перепуганным народом. В порту спешно принимали команды, в крепости расчехляли стрелометы и волокли заряды к баллистам. Дремавший до этого момента город начал медленно просыпаться, гремя солдатскими сапогами по лестницам и пуская клубы теплого воздуха из распахнутых дверей. Сбросив крепежные канаты, в небо потянулись три сторожевых галеона, чтобы встретить вражеских разведчиков. А остальные корабли должны были подняться чуть позже. Выскочивший на улицу Рамп все никак не мог решить, откуда рядом с Хапраном могла появиться чужая армия. «Наемников набрали, что ли? Или пиратов через все королевство протащили?» Но разбираться с головоломкой было некогда. Отлаженный механизм пришел в движение, и теперь проклятым дикарям следовало дать отпор, отучив раз и навсегда совать нос в местные земли. И неважно, сколько драных лодок болтается по округе. Всех следует отловить и вколотить вниз, в промерзшую землю. А потом еще раз придется прогуляться на север и спалить уже не только приграничье, а все проклятые тронные острова, от края до края. Капитан первого галеона занял 100 раз выверенную позицию над городской стеной и удивленно посмотрел вокруг. «Это что они задумали?» Обычно нападающие стремились максимально быстрым рывком пройти над чужим портом и крепостью, устроить там пожары и панику, а затем подняться повыше, чтобы оттуда обстреливать любой корабль с защитниками, кто вздумает оказать сопротивление. Против отлично обученных абордажников подобная тактика не всегда работала, но другие варианты вели обычно к разгрому. Любая летающая лодка проигрывала в прямом столкновении даже со слабо вооруженным барком или шхуной. Что говорить про галеон, на котором только лучников больше полсотни, а еще баллисты, тяжелые арбалеты и прочие неприятности. Про то, что на каждом из пограничных галеонов поставили по 4 легких громыхателя, языки распускать и вовсе не стоило. Пусть будет неожиданным подарком для сыроедов. Так что, если даже навалятся с ворой, им же хуже. Не придется отлавливать по всему небосводу. «А это еще что? Они подняли скалу в воздух!» Удивленно воскликнул один из помощников, напряженно вглядываясь в расползающуюся под тусклыми лучами солнца дымку вдалеке. «Корабль? Не могу понять, не похоже!» К Хапрану медленно двигалась черная тень. Что-то странное, без мачт, очертаниями напоминая галеон, обожравшийся груза и вспухший по бокам. Тупой нос, матово поблескивающий в свете дня. Зализанные бока, вспученная горбом палуба, прикрытая стальными листами наподобие крыши. и мельтешащие круги толкательных широких винтов за кормой. Чудовище, которое никто раньше не видел ни в королевстве, ни у соседей. Монитор начал набирать скорость, стараясь пройти как раз между двумя галеонами, зависшими на границе города. Третий поднимался выше. С ним вполне можно было успеть разобраться и попозже. Сейчас главное не дать удрать застывшей парочке. Хотя абордажники редко бегут, а особенно выпистыванные рампом. Они предпочитают, чтобы бегали от них. Лязгнули задвижки, приоткрывая оружейные порты. В неширокие щели высунулись жерла громыхателей. Капитан первого галеона с ужасом посмотрел на монстра, надвигающегося по правому борту, и заорал, срывая голос. «Огонь! Стреляйте по нему! Да стреляйте же!» Звонко лязгнула баллиста, выбросив тяжелый камень в сторону противника. Следом за ней зазвенели спускаемыми тетивами арбалеты и луки. Успел расцвести дымным цветком первый из громыхателей, осыпавший свинцовым горохом чужой железный борт. А затем монитор басовито рявкнул, разом выплюнув раскаленную смерть с расстояния в 50 шагов, и первый галеон разлетелся в небе кусками бревен, превратившись в выпотрошенную рыбину. Флагман же Сыроедов продолжил свой путь, чуть доворачивая на пересечение со вторым патрульным кораблем. Небо раскололось еще раз, окутав уже левый борт стального чудовища, и выкрашенный черной краской сторож заскользил вниз. Чудом миновав высокую пристенную башню, он с хрустом врубился в засыпанное снегом поле и разом полыхнул огнем, выплеснувшимся из разбившихся в трюме горшков. «Ставим все паруса и артефакторы на полный подъем!» скомандовал командир последнего галеона, пытаясь спасти себя и команду. «На пересечение! Держи левее! Моя ласточка против ветра любого сделает!» Но ветер был не нужен порождению бездны. Равнодушный к чужим мольбам мастодонт медленно развернулся по широкой дуге и устремился в погоню. Монитор забирался в небо чуть в стороне, постепенно догоняя удирающего абордажника. На затянутых дымом палубах спешно чистили стволы громыхателей и готовились к очередному залпу. Старшие на оружейной палубе надрывали горло, отдавая приказы. Молодые сыроеды подтягивали канаты, готовясь нанести еще один удар. Один выстрел полным бортом и минус один вражеский корабль. Глаз за глаз, за сожженные деревни, за замерзших от холода родственников. Пора возвращать долги. Рамп с ужасом смотрел, как с ярко-синего неба медленно падает его третий защитник. Полчаса, и крепость больше не прикрыта сверху от возможной атаки. Выпускать навстречу непонятному кораблю легкие шхуны и баркасы? Да вы издеваетесь! Их сшибут раньше, чем кто-то сможет поцарапать стрелами броню гиганта. А ведь вокруг Хапрана уже сомкнулось кольцо из драккаров. Поэтому полковник отдал единственно возможный приказ. «Всем кораблям прорываться на юг. Пусть идут плотной группой и отбиваются от лодок. Нам нужна поддержка. Долго мы не продержимся». Тем временем суета в крепости стихала. Солдаты заняли свои места и приготовили оружие. Горожане высыпали на улицы и с недоумением смотрели на происходящее. В их головах пока еще не появилось осознание всей тяжести ситуации. И в самом деле, ведь еще вчера они считали, что соседей просто не существует, они уничтожены до последнего взрослого мужчины. А остатки женщин и детей замерзают где-то там, за горизонтом. И тут вдруг... Железный корабль медленно опустился и полетел уже к крепости. Его брюхо зашевелилось, раскрывая черный провал. Дождавшись, когда монитор почти зависнет над чужими башнями, капитан отдал приказ, и вниз полетели тяжелые бочки, дымя запальными шнурами. После многочисленных экспериментов сыроеды решили, что крупные цели лучше накрывать большими зарядами. И сейчас хотели проверить это на практике. Первый подарок проломил крышу и взорвался внутри казармы, разметав мебель и сложенное по углам имущество. Огненные языки жадно вырвались в выбитые окна, а черный смрадный клуб дыма поднялся через пролом и потянулся вверх, извиваясь под порывами ветра. Второй взрыв зацепил вскользь центральную башню, а затем солдатам уже стало не до подсчетов, потому что крепость превратилась в раскаленный ад. 12 кораблей шли плотным строем на прорыв. Они двигались медленно, под углом к встречному ветру, но капитаны надеялись прорваться. Одиночку толпа драккаров задавит, 2-3 барка смогут растащить на куски, но всех сразу подавятся. Проблема была лишь в том, что драккары и не собирались атаковать скопом, теряя людей в свалке. Убедившись, что абордажники двигаются к ним навстречу, часть сыроедов поднялась повыше, затем поймала попутный для них ветер и начала вытягиваться в две узкие цепочки, двинувшиеся навстречу противнику. Драккар за драккаром шли, будто привязанные, и скользили все быстрее, держась чуть выше сбитой вражеской группы. Как только первая из летающих лодок оказалась на расстоянии сотни шагов, ее борта со щитами расцветила дымными всполохами, и на палубы и паруса кораблей «Барба» обрушилась пылающая шрапнель. Драккар за драккаром проходили мимо, ловя изредка ответные стрелы, и стреляли из легких громыхателей, сметая чужие экипажи, сжигая паруса и пробивая тонкие борта. И когда последние из лодок сыроедов подошли к месту побоища, на землю уже летели последние, из рискнувших на прорыв, роняя вокруг себя объятые пламенем куски парусов. Огненный град испятнал южную часть пригородов Хапрана, зацепив несколько складов и хижин у крепостной стены. Выживших не было. Небо теперь полностью принадлежало захватчикам. Пит-погремушка сумел вырваться из крепости с остатками своей роты до того, как начали заваливаться стены, а вся территория превратилась в огромный костер. К его удивлению, первым, кого он встретил на узкой улице, ведущей прочь от пылающего огня, был полковник Рамп. Правда, выглядел полковник паршиво. Обгорелое лицо и превратившийся в лохмотье мундир. Но взгляд у Рампа был прежний, и приказы он отдавал так, что любой абордажник был готов бежать их выполнить впереди собственного визга. «Пит, собираешь всех, кого подцепишь по дороге, и выходишь к западным воротам. Понял? Я через порт и к восточным. Пробиваешься к лесу. В нем этим мерзавцам нас будет трудно достать. Уходишь мимо русла реки южнее. Там у любого хуторянина забираешь лодку и с докладом в центральную провинцию. А почему не на южные посты? До них час лету. Я не уверен, что они уже не захвачены. Поэтому делай, что хочешь, но донесение надо отправить любой ценой. Город мы уже почти потеряли. Теперь я постараюсь подороже продать наши жизни. А ты обязан, просто обязан сообщить нашим, что проклятые сыроеды вернулись. И не просто так вернулись, а с новыми алхимиками, которые создали это невиданное чудовище. Ты меня понял? Тогда бегом». И Пит побежал. Сначала его крохотный отряд из 15 человек пронесся вихрем по извилистым улочкам Хапрана, опускаясь с невысокого холма к западным воротам. Затем командир роты отловил перепуганный отряд с хозяйственной службы и пинками погнал их вместе с собой. Заодно с городской стены с ними увязалась целая команда с сержантом, который здраво рассудил, что в лесу шансы на выживание куда как выше, чем под небесами, откуда плюются сталью с пролетающих мимо драккаров. Так небольшой отряд уже насчитывал около 60 человек, навьюченных разномастным оружием. Посчитать всех по головам Пит никак не успевал, а когда они почти добрались по полю до ближайших зарослей, он понял, что и считать смысла нет. Потому что мертвых абордажников хоронят скопом. Из леса навстречу показалась плотная цепь всадников на бурых ящерах. Твари медленно шли вперед, а наездники уже приготовили стрелы и лишь выбирали цели, которые от неожиданности остановились прямо перед ними, хватая холодный воздух пересохшими от долгого бега глотками. «Строй! Щиты вперед!» — скомандовал погремушка, надеясь, что хоть стражники со стены успеют как-то отреагировать. Но первый же залп похоронил эти призрачные надежды. А потом Пит лишь успевал отмахиваться от ударов, которые обрушились на него со всех сторон. Чужой отряд решил размяться и проверить, насколько хороши в деле абордажники Барба, как про них говорят. Похожий на худую вяленую рыбу жилистый ротный сумел ссадить одного из нападавших с ящера и даже пропорол зверюге бок. Но удар копья в спину опрокинул его на залитый кровью снег, и мир закружился перед остекленевшими глазами. Укрытый за кирпичными зубцами стреломет подпрыгнул, всаживая острое копье в пролетевший мимо драккар. Было видно, как вниз полетел кто-то из сыроедов, пробитый насквозь. «Заряжай, парни! Мы их заставим кровью умыться!» Рамп подхватил арбалет, стоявший рядом, и, бешено вращая воротом, стал натягивать тетиву. Похоже, что эта небольшая площадка у восточных ворот была последней, где еще хоть как-то огрызались. Остальная часть городской стены или дымила от бесконечных пожаров, или была просто завалена телами защитников. Скользнувший сверху драккар разогнался, набирая скорость, а затем двинулся вдоль стены с внутренней стороны, целясь в щель между домами. Капитан летающей лодки так удачно рассчитал свой путь, что должен был пройти над улицей чуть ниже черепичных крыш, но при этом правым бортом как раз на уровне станины стреломета. Увидев надвигающуюся тень, полковник тысячекратно отработанным жестом вставил в прорезь арбалетный болт и выстрелил почти не глядя. Он не успел понять, попал или нет, как навстречу ему вспухло грязно-серое облако и грудь разорвало картечью. Выживших среди абордажников после этого выстрела не было. К обеду в город редкими колоннами стали стягиваться болотники. Они медленно ехали по пустым улицам, мрачно разглядывая застывшие в тишине дома. Висевшие над головой драккары контролировали все ключевые точки Хопрана, а в порту начали выгружаться дружинники ледяной ведьмы. Расцвеченный редкими очагами пожаров город сдался. Бежать из окруженной столицы северных провинций королевства не удалось никому. К вечеру на площадь согнали всех чиновников и выборных старост по районам и слободкам. Поднявшись по каменным ступеням лестницы к входу в ратушу, ледяная ведьма развернулась к горожанам и посмотрела на испуганные лица. Хотя штурмовые отряды и не грабили население, но сам факт нападения и стремительное уничтожение всех солдат Барба-Собирателя вызвали страх. Страх перед неизвестным будущим, страх перед возможной смертью. «С этого дня и во веки веков северная провинция Склеенного Королевства возвращается к прежним хозяевам. В Хопране будет править мой наместник. Те, кто пожелает трудиться на общее благо и получать за это деньги, должен будет принести вассальную присягу. Налоги для горожан будут уменьшены на десятую часть, для хуторян – в половину. Тем, кто не захочет оставаться на моих землях, до осени будет разрешено собраться и улететь на юг. Брошенные ими поля и хозяйства будут выставлены на торги». На ближайшую неделю в городе вводится военное положение. С заходом солнца на улицах разрешено появляться только солдатам. После того, как мы займем границы и закончим войну, войска уйдут домой. Я оставлю лишь гарнизон. Все грузы на бывших военных складах конфискованы. Купцы могут через неделю продолжить торговлю после досмотра. Запрещено вывозить продукты питания и любое оружие. В остальном ограничений не будет. Алрикера начала спускаться назад и уже почти скрылась за рослыми охранниками, когда из толпы донесся еле слышный вопрос. «А мы? Что будет с нами?» «Вы? Кто это вы? Горожане? Да живите, что еще вам остается? Кто воевал, уничтожены. Кто захочет убраться к родне в королевство, скатертью дорога. А остальные будут растить детей, торговать, работать для личного процветания. Какая вам разница, кому налоги платить?» Вот так неожиданно в Хапране окончательно сменилась власть. Рваные клочья тумана мотались под ногами ящеров, прикрывая стоптанную до каменной твердости землю. Широкие баржи принимали в свои чрева сотни всадников, затем медленно приподнимались и зависали над болотами. Гремя цепями, которые были прикреплены к проушинам на кургузых носах, усталые бурлаки медленно оттаскивали очередной десантный корабль в сторону, выстраивая их в одну линию. Через час погрузку должны были закончить, и вся разномастная орда начнет подниматься наверх. Позади долгий переход по диким землям спешно сформированного войска. Позади склоки и назначение сотников, которые выбрали 5 лучших тысячников. Позади погрузка провианта и оружия. Все было позади. Вчера рядом с переносным жертвенником сам Нарена заклинал богов и просил явить ему знаки. Гадал на внутренностях выпотрошенного раба, забитого ради великой цели. И затем с радостью объявил о благословении сверху и снизу, о защите от враждебных духов и поддержке родных тотемов в богоугодном деле. Настала пора заглянуть в гости к разжиревшим и изнеженным островитянам и попросить поделиться нажитым имуществом. Потому что боги болот совсем не против получить богатые дары по завершении успешного похода. Пусть наверху ждут ветер и снег. Воины привычны к лишениям. Пусть там помогут помешать ослабленные гарнизоны и городская стража. Это вряд ли поможет защитить всех и каждого. 5000 диких обрушатся на центральные острова склеенного королевства, подобно бесконечной массе жгучих муравьев. Волна за волной, сжирающей все на своем пути. Способной прогрызть любое препятствие и отхлынуть, оставив после себя лишь пустые костяки животных, не успевших вовремя убраться с дороги. 30 огромных широкобортных кораблей по приказу медленно поползли наверх. Они должны были взмыть на 2000 шагов, пробив пелену тумана, и аккуратно приземлиться по краям выбранных для атаки островов. Центральная провинция – самая богатая, самая жадная до чужих денег и самая изнеженная, привыкшая прятаться за спины других, прикрытая на границе сторожевыми дозорами стражей и соглядатаями, которые так напряженно всматриваются в небо, что у них не хватает времени поглядеть себе под ноги. Туда, где еще 3 года назад изредка мелькали разъезды лихих драгун. Где еще 3 года тому назад торговали с болотниками, собирали слухи и сплетни, получали повышенное жалование за тяжелые условия службы. И оттуда ушли, перебросив солдат на восток, ради великой победы, обнажив беззащитное подбрюшье, забыв, что кроме летающих островов есть еще и земля, породившая их, и посчитав, что отмеченной отметкой о проживании в самой богатой провинции, они стали равны богам. Баржи шли вверх, все одновременно, выдерживая заданную дистанцию, час на подъем и разгрузку, час на дорогу назад и прием новых отрядов. Волна за волной, подобно не знающим сомнения бесчисленным муравьям. Дикие, получившие новое оружие и цель в своей бродячей жизни. Одним словом, орда. «А мне понравилось, как ты действовал во время атаки». Уставшая Алрикера только поздним вечером успела выкроить толику времени для молодого капитана. Грамотно высадил дозорных, перекрыл все тайные тропы, потом поддержал огнем атаку других драккаров против городских стен. «Мне было с кем поквитаться», — — ответил Ягер, прислонившись спиной к горячей печи и пытаясь согреться с мороза. «И команда действовала выше всяких похвал». «Да, вас уже окрестили ледяными молниями, быстрыми и смертоносными. Какие потери?» «Двое легко раненых. Я старался не забывать про щиты». «А вот Хельвар умудрился подставиться под чужой залп. Все же безрассудная смелость не всегда оправдана. Потерял несколько матросов и подвесил руку на перевязь. И это в момент, когда вот-вот к нам заявятся в гости 5 полков с восточной границы». Прижав ладони к глиняной плитке, Ягер спросил, разглядывая расстеленную на столе карту северной провинции. «А есть ли нам смысл ждать? Все же там крупные корабли. Обычными драккарами мы их сможем лишь потрепать. Надо что-то более серьезное, чтобы не дать им разбежаться». «У меня 6 галеонов и 2 десятка барков и шлюпов. И монитор». «Если легкие корабли загрузить гремучкой и ядрами, то железный кулак вполне сможет громить эскадру за эскадрой, отходя назад лишь для пополнения припасов». «Один? Как только он двинется назад, на хвост сядут недобитые отряды, и мы получим одну большую потасовку. Скорее всего, мы ее закончим победой, но я не хочу терять зря людей». Вздохнув, капитан согласился. «Да, одного мало». «Вот именно. Поэтому я дам тебе второй. Наверное, название придумаешь сам. Или спросим у Ругира. Он знает множество занятных историй. Подберет что-нибудь». «Второй? Мне? Ты хочешь сказать, еще один железный корабль?» «Именно. Ты лучший из моих поющих с ветрами, кто бороздит небеса. Ты прошел практику на мониторе, когда натаскивали команду рядом с Фаркелистадом. Ты прекрасно управляешься с любой калошей размерами побольше баркаса. Скользить над сугробами на драккарах у меня могут многие, а вот вытворять подобное на шхуне или тем более галеоне можешь лишь ты один. Поэтому, Ягер Фьода, забирай свою команду молокососов и шагай в порт. Стрелки для громыхателей у тебя уже есть, а вот палубная команда заполнена наполовину. И то в основном старые ворчуны, кто провел почти полгода внизу на болотах и заявил свое право на битву. Имя придумаешь позже». Бывший контрабандист поклонился до земли и, с трудом справившись с волнением, произнес: «Я сберегу твой корабль, и мы пройдем с монитором через все вражеские эскадры, сменяясь друг за другом. Если позволишь, я бы хотел назвать его именем погибшего ярла. Пусть его дух возродится в железном покорителе небес. Локхи мечтал о том времени, когда он вернет сыроедам захваченные давным-давно земли. Мне кажется, он был бы счастлив». Ледяная ведьма задумалась, погрузившись в картины прошлого. Те времена, когда мир казался намного проще, и ее с радостью принимали братья Скейт, бывшие повелители тронных островов. «Мне нравится твой выбор. Ярл был великим воином и погиб, как положено, истинному правителю. Его дух будет рад возможности отомстить. Иди, готовь железного Локхи к походу. Завтра в обед наша эскадра выходит из Хапрана. Утром ты и капитан монитора должны рассказать мне, как именно вы разгромите 5 вражеских полков». Краснолицый Эберт Тафлер прилетел на восточную границу в прескверном настроении. Мало того, что его величество вынужден был задержаться в столице и не составил компанию, так и обещанное оружие, продовольствие и теплая одежда для 5-го полка лишь только начали поступать на склады в центре королевства. А ведь их еще надо было вывести к северному Арису и согласовать время, когда спешно набранные солдаты пройдут хоть какое-нибудь обучение с громыхателями и получат уроки захвата вражеских кораблей, и еще выполнят 1000 разных действий, после которых их можно будет отправлять в бой. Но когда ранним утром в дверь постучался лейтенант, командовавший местной крепостью, генерал понял, что бардак на границе – это лишь меньшее из зол. Хапран пал. Что? Как пал? Хапран. Сыроеды сумели окружить его сотнями лодок, затем высадили десант на ящерах и атаковали город с земли. Так говорят несколько беженцев, кто успел сбежать от вражеских патрулей и вчера днем добрался до герцога Астейма. Дикари? Да откуда они? Ведь полковник Рамп выжег оставшиеся деревни, а войска разгромили соседи. Не знаю, господин генерал. Мне уже 2 месяца как приказано оказывать помощь прибывшим полкам и обеспечивать всем необходимым. А о том, что творится к западу от крепости, я имею крайне смутное представление. Так. Тафлер окончательно проснулся и с раздражением подумал, что зря он так активно налегал на вино во время полета. Где герцог? Как командующий 1-м, 2-м и 3-м полками, он поднял войска по тревоге и вчера вечером загрузил все необходимое для карательной операции. Сегодня с рассветом его флот снялся и отправился с ответом в Хапран. С утра? К сожалению, вестовой до нас с этой информацией добрался лишь сейчас. В голове у командующего 4-м и 5-м полками зазвенел набат. То есть он помчался в город, не имея представления о реальном количестве нападающих, бросив границу без прикрытия в момент обострения конфликта с Арисом и не оставив каких-либо рекомендаций для решения местных проблем. «Почему?» — удивился лейтенант, флегматично разглядывая одетого лишь в ночную рубашку высокопоставленного гостя. «Герцог Астейм прислал вам просьбу поднять по тревоге 4-й полк, расквартированный рядом, и догонять его. Он считает, что уничтожение дикарей будет отличной тренировкой для солдат, и мы должны как раз управиться за время, пока стоят морозы и нет сильных снегопадов». «Лучше бы он сам это сказал», — рявкнул в ответ Эберт, но продолжать не стал. Судя по всему, комендант крепости прекрасно понимает, что ему лично не грозят никакие неприятности. В тот момент, когда тебя законопатили на границу, карьера превращается в кусок льда, и ты сидишь на месте без шансов изменить что-либо. Поэтому любой проверяющий или даже командующий, пролетающим мимо флотом, может орать, обещать разнообразные кары или требовать подвигов во благо короны. Но для коменданта ничего не изменится. Он всего лишь крохотный болтик в военной машине на краю света. И наверняка даже получает некоторую толику развлечений, наблюдая за лихорадочными метаниями герцога, генерала и всей той своры пригнанных на границу бездельников, многие из которых до сих пор понятия не имеют, с какой стороны надо хвататься за меч. «Сколько времени понадобится на сборы?» — поинтересовался Тафлер, разыскивая брошенные вчера вечером штаны. — Полку? Ну, не знаю, господин генерал. Неделю назад, когда проводили тренировку, они управились за 2 суток. Насколько мне известно, большую часть припасов даже не выгружали. 6 галеонов и 10 шхун сопровождения так и стоят в порту. Если объявить погрузку прямо сейчас для абордажных команд, к обеду вы можете начать перекличку. К вечеру закончите. Завтра утром взлетите. Если очень постараться, то взлететь успеете сегодня. Трофус в 2 часах полета отсюда. Там построили склады, новые казармы и большое поле. Вполне возможно, что сможете заночевать там. Трофус? А, да. Порт поддержки для приграничья. Ну так и сделаю. Трубите большой сбор. О, черт! А сапоги-то где? Граф Дерек Остейм пребывал в отличном расположении духа. Во-первых, он первым перехватил новости о набеге дикарей. Правда, слухи притащили какие-то оборванные хуторяне, с перепугу рванувшие на своей лодке при появлении первых драккаров-сыроедов. Поэтому рассказать толком что-либо они не могли. Да, враги подошли к городу. Да, полно конных патрулей по всем тропам. Да, это были какие-то неведомые бледнорожие ублюдки на ящерах, закутанные в шкуры. ни сколько всего лодок участвовало в походе, ни сколько солдат пыталось организовать блокаду Хапрана, было неизвестно. Но учитывая чудовищный разгром, который понесли соседи от наемников Ариса и абордажников Рампа, граф считал, что на огонек заглянули жалкие остатки вольных в атак. Ну и прихватили с собой для массовки оборванцев с болот, как иначе. Возможно, сумели даже неожиданной атакой через распахнутые ворота вцепиться в порт и сейчас осаждают крепость, где укрылся лысый полковник. Но в любом случае, стремительный бросок Остейма должен был деблокировать Хапран и вколотить в землю каждого, кто посмеет лаять на королевские войска. Возможно, придется даже в случае спокойной погоды еще раз прочесать тронные острова, чтобы раз и навсегда отбить охоту совать нос на чужую территорию. Благо, под его руководством куда как больше солдат, чем у пограничников. 18 тяжелых галеонов, почти полсотни кораблей сопровождения, и каждый несет громыхатели в дополнение к отлично подготовленным абордажным командам. Почти 8000 человек. Это тебе непростая сила. Это глыба, которая раздавит любое сопротивление. Ваше сиятельство, чужие корабли на горизонте! Посмел прервать раздумья начальства капитан флагмана. Мы насчитали меньше 30 вымпелов. Возможно, есть какая-то мелочь ближе к земле. В дымке пару раз мелькали паруса драккаров. Но они не представляют для нас какой-либо угрозы. Ветер почти попутный. Боги благоволят нам. Объявляйте тревогу, капитан. Мы пройдем сквозь них, как раскаленный нож сквозь масло. Выстроимся двумя колоннами друг над другом, что позволит прикрывать от возможной атаки по вертикали и даст отличную плотность огня по каждому борту. Галеоны первыми. Сопровождение за нами. Пора моим ребятам показать, чему их учили все эти дни. Ягеру стоило большого труда убедить принять его план сражения. Когда он сказал, что можно не терять время на посадку для погрузки боеприпасов, на него сначала посмотрели как на безумца. Чернобородый Асмандир, капитан монитора, даже хотел взгреть идиота, который собирался угробить корабль. Но после двухчасового спора был вынужден признать, что здравое зерно в словах Ягера все же было. «Парусов у нас нет. Верхняя палуба открывается для приема грузов. По два тяжелых баркаса на каждый барк или шхуну, на которых будут гремучка и ядра. Ты отстрелялся и отходишь назад. 8 легких кораблей с припасами дрейфуют по ветру, убрав паруса». «Поднять с их палубы легкую лодку. С этим справится даже ребенок. Подошли к тебе. Присели у распахнутых люков. Выгрузили ящики, освободили место. Ушли. 16 баркасов дадут тебе полные трюмы для второй атаки. 12 кораблей прикрытия защитят от возможного прорыва мелочи. Я же, пока ты пополняешь кладовые, успею атаковать крупные цели и свяжу их боем». «Думаешь, мы ссадим их всех за одно сражение?» «Это вряд ли. Галеоны потреплем неплохо, может быть, даже и сожжем кого-то. Но вот остальные при первых же признаках разгрома попытаются удрать». «Так ветер будет их гнать в нашу сторону». «Это удержит их как можно дольше в общей свалке. Против галеонов нужны ядра, иначе их ничем не расковыряешь». «А вот остальных можно добить зажигательной картечью. И на закуску пусть драккары пройдут низом им за спину. Кого-то перехватят при попытке отхода, но и разберутся с подранками». «У нас тоже есть шхуны и бриги. Целых 12 штук, как ты заметил». «Есть, но и целей на всех хватит. Главное не забывать, что наши громыхатели бьют в 2 раза дальше, или даже в 3». Алрикера щедро заплатила соглядатаям, кто кормил и поил солдат Барба у столицы во время учений. Их пуколки опасны при столкновении борт в борт. Нам же главное — уничтожить их, а не заниматься захватом кораблей. Сжечь всех, скинуть с небес — вот наша задача. Сыроеды выстроились согласно принятому плану. 12 легких кораблей вытянулись жидкой цепью, прикрывая вторую линию с барками, битком забитыми припасами. Серые тени драккаров тянулись у самой земли, широкими дугами огибая место будущей битвы. И лишь когда Асмандир убедился, что вражеский адмирал идет вперед без оглядки, он направил монитор навстречу. Железный Локхи затерялся где-то в далеких облаках, чтобы затем рухнуть неожиданно и прикрыть временное отступление собрата. «Это что, парламентер?» — удивился граф, разглядывая в инструктированную золотом подзорную трубу одинокую несуразную тушу, скользившую навстречу. «Возможно. Другие подобрали паруса и ждут. Мы их настигнем где-то через час. Удрать уже вряд ли успеют». «Одиночка? Ну что ж, тем хуже для него. С пиратами и дикарями у меня разговор короткий. Сбивайте мерзавца!» Монитор чуть задрал нос и стал набирать высоту. Его капитан так рассчитал путь, чтоб успеть зацепить оба первых галеона, идущих друг над другом с небольшим отставанием. Асмандир даже дождался, когда противник даст первый залп, чтобы скривить рот от звука, отлетающей от обшивки шрапнели. Как будто дети вишневыми косточками плюются. 50 шагов. Почти предел для легких громыхателей Барба и убийственное расстояние для его молодцов. «Залп!» Полная батарейная палуба — это 10 ревущих стволов с каждой стороны. 10 сокрушающих чужое днище ударов, после которых галеон превращается в груду обломков. 1 залп, после которого черный корпус противника сложился и посыпался вниз вместе с людьми, кусками артефакторных ящиков, парусиной и всем остальным, что мгновение назад еще было кораблем. «Право, два ромба! Артефакт на пункт вверх!» Железный левиафан скользнул под носом второго галеона и продолжил подъем, готовясь открыть огонь с левого борта. По железным листам забарабанили стрелы, звонко защелкали арбалетные болты. Гулко отзынкнуло копье, выпущенное из стреломета. В этот раз монитор отнесло чуть дальше, и последовавший в разнобой обстрел картечью даже не оставил вмятин. Дождавшись, когда дымные облака чуть развеются, Асмандир проверил, что цель стоит в оптимальной точке для атаки, и проревел. «Залп!» 10 ядер вспороли чужой борт, смешав потроха галеона. Каким-то чудом не зацепило артефакты, и корабль покатился вниз по широкой дуге, кренясь на исковерканную сторону. А железный монстр тем временем уходил все выше, чтобы передохнуть несколько минут и приготовиться к новому удару. Бойня началась. Капитан флагмана сообразил первым, что ситуация складывается совершенно не в пользу королевской эскадры. Поэтому, не дожидаясь приказа графа, он начал стремительно уходить вправо и вверх, потянув за собой как привязанных сопровождающих. Отметив неповоротливость чужого исполина, офицер принял единственно верное решение, на его взгляд. Надо было срочно пробиваться вперед. Там, среди чужих легких кораблей, была возможность прикрыться чужими телами, а то и размолотить вражескую группировку. Главное — успеть. Тем более, что флагман в своей линии был третьим, и это могло сыграть на руку. Монитор разглядел чужой маневр, но не стал ловить расходящиеся мимо галеоны. Он пошел напрямик, выписывая эдакую змейку, разворачиваясь то одним бортом, то другим. И ни лихорадочный обстрел со всех сторон, ни лобовой ветер не могли ему помешать сеять смерть и разрушение. Выпотрошив почти половину смешавшейся эскадры, он уничтожил 5 галеонов и повредил еще 3. После чего повернул направо, развернулся и двинулся назад к своим застывшим баркам и шхунам сопровождения. А на крохотную группу из чужого флагмана и еще 2 галеонов с неба обрушился Локхи, повторив свой любимый маневр. «Держитесь за палубу, парни! Мы падаем!» Ягер с самого начала отметил возможную опасность со стороны вражеских тяжелых галеонов. Если они действительно прорвутся дальше, то устроят резню. Даже громыхатели сыроедов могут не справиться с толстой шкурой противника. Все ж калибр не тот. Поэтому, дождавшись, когда Асмандир начнет выходить из боя, молодой капитан рассчитал маневр и начал управляемое падение на тройку целей. И еще через 5 минут он сделал первый залп. «Что там с погрузкой?» — проревел Асмандир, напряженно разглядывая в облаках дыма очаги пожаров и мелькающие тени. «Долго мне еще ждать?» «Еще 2 баркаса, капитан!» — ответил взмыленный боцман, блестя выпученными глазами на грязном лице. «Давай, давай, а то мальчишка переколотит всю армаду за нас. Не, ну что творит? Еще один галеон сбил». Тем временем Локхи расправился с флагманом и сопровождавшей его парой, поджег еще 3 и теперь преследовал развернувшихся противников. Сменив ядра на зажигательную шрапнель, ягер выбрал позицию поудачнее и несколькими залпами накрыл скучившиеся корабли, целя по парусам. Убедившись, что больше никто и не помышляет об атаке, он отвернул назад, также собираясь пополнить боеприпасы. «Так, его на наше место, а первой цепи пусть ставят паруса и вперед. Пора поджарить мерзавцев. Галеоны мы почти выбили, с мелочью и наши справиться смогут». Железный Локхи успел еще раз пройти насквозь остатки чужой эскадры вслед за монитором. Вдвоем они уничтожили все тяжелые галеоны и неплохо порезвились среди пытавшихся удрать корабли сопровождения. Собственные шхуны и барки взяли противника в клещи и выкашивали шрапнелью все живое на чужих палубах. Подобравшиеся с тыла драккары вылавливали горящих одиночек и жгли их, набросившись по 2-3 лодки на одного. Из чужой армады, заполнившей утром небо, удрать сумели всего 5 кораблей. Поврежденных, но достаточно сообразительных, чтобы уносить ноги как можно быстрее. 3 полка барбособирателя усыпали своими истерзанными телами землю под местом побоища. Эберту Тафлеру повезло. Генерал вылетел позже всех, заняв не галеон, а быстроходную шхуну. На ней же он успел перехватить одинокий барк, который плелся назад и почти потерялся в надвигавшихся сумерках. Полученная информация сначала никак не укладывалась в голове, но затем далеко впереди мелькнул корпус чужого корабля и вслед раздался грохот выстрелов. Пополнившие припасы 2 железных охотника выдвинулись далеко вперед, обогнав остальные корабли. Капитаны рисковали, но сорвали куш, сумев обнаружить 4-й полк, заходивший на посадку в Трофус. 6 легких кораблей, разобравших спешно поднятое флажковое сообщение, развернулись и вместе с Тафлером бросились бежать на юг как можно дальше от неуязвимых убийц. А монитор с Локхи сначала сжег 6 чужих галеонов, потом недолго гонялся за 3 шхун и закончил набег, превратив в пылающие руины порты, казармы со складами. Лишь после этого железные корабли исчезли в надвигающейся тьме, оставив после себя лишь смерть. Ночью комендант пограничной крепости получил срочную депешу, которую перечитал несколько раз, прежде чем смог осознать, что именно там написано. 5-й полк любой ценой перебазировать к столице. Все свободные войска отправить вслед за ним. В гарнизонах оставить минимальные дежурные части, которые обязаны приготовиться к вражескому нападению. Подпись. Генерал Тафлер. Бегство солдат с восточной границы началось утром, подобно ручейку, подмывавшему прохудившуюся плотину, а к вечеру уже выглядело сметающим на своем пути потоком. Насмерть дрались за места на кораблях, захватывали лодки у местных жителей, бросали имущество и оружие ради лишнего местечка и улетали, наплевав на любые приказы об обороне пахнущих свежим деревом крепостей. Вся эта разрозненная масса летающих лодок, барков, скрипящих от старости шлюпов, огибала границу по широкой дуге, чтобы ненароком не столкнуться с сыроедами. Слухи подпитывали страх, плодили картины тотального разрушения и неминуемой смерти. Поэтому, когда дозор Ариса попытался подойти поближе к заполнившим небеса парусам, По ним открыли огонь из громыхателей на расстоянии в 1000 шагов, лишь бы отпугнуть, лишь бы прорваться домой любой ценой. Такая встреча совершенно не понравилась наемникам, и они выслали гонцов по всему приграничью, после чего подняли по тревоге все доступные отряды и двинулись на перехват. Трое суток в небе между архипелагами пылали корабли. Арис жег соседей, стараясь выбирать цели полегче. Если рядом с барком мелькала лодка, то сбивали ее. Если была возможность зацепить еле ползущий грузовоз, то проходили над ним и прицельно сбрасывали зажигательные горшки. И атаковали, атаковали без перерыва, вымещая уже свои собственные страхи перед несостоявшимся нападением. А на четвертые сутки враги закончились, и лишь далеко у горизонта мелькнули чужие драккары, обозначившие новую границу. Мелькнули и исчезли в морозной дымке. Победоносный поход барба-собирателя на восток закончился, не успев начаться. Посольство королевства грузили на их собственный корабль в кандалах, в изорванной одежде и с разбитыми в кровь лицами. Двоим охранникам, которые попытались сопротивляться, сломали руки. Удивительно еще, что обошлось без убитых. Слишком настрой был соответствующий. Нападать поверженному противнику и посильнее. Старший караула, который сопровождал нежеланных гостей, швырнул на палубу грязную сумку с верительными грамотами и объявил: «Совет торговых кланов требует, чтоб вы немедленно убрались с нашей земли. Возвращайтесь к своему королю и передайте, что эти земли никогда не будут ему принадлежать. А если он вздумает все же напасть, мы дадим должный отпор. И можете считать великой милостью, что мы не стали уничтожать всю вашу армию, когда она пыталась атаковать наши патрули». «Так мы ж ничего об этом...» «Ты все слышал, вонючая псина. Время слов прошло. При любой провокации мы используем уже наше оружие. А сейчас убирайтесь». И офицер спустился по скрипучим сходням на площадь. Сегодня Северный Арис будет праздновать великую победу. Еще пару-тройку часов последить за порядком, а потом в таверну с друзьями. Купцы проставляются. Вино и мясо бесплатно. А завтра надо будет поговорить с вербовщиками. Уже ходят слухи, что вот-вот на опустевшие соседние острова отправят ребят, готовых наложить лапу на брошенное имущество. Может быть, даже и не одним грабежом дело ограничится. Если там не осталось больше ни одного солдата-барба-собирателя, то кто мешает поставить там свои гарнизоны? Через неделю рядом с развалинами пограничной крепости встретились два капитана. От имени сыроедов говорил Ягер Фьода. От наемников Ариса выступал Арно Благочестивый, успевший в молодости немало попиратствовать в далеких краях. Одетый в легкую накидку из волчьего меха, Ягер вышел на середину площади с легкой усмешкой, разглядывая строй арбалетчиков с другой стороны. Похоже, соседи знают уже, что за корабль стоит у молодого капитана за спиной. Он какую силу пригнали. И все равно готовы драпать по первому приказу, или даже без него. «Вы вторглись на чужие земли», — медленно произнес Ягер. «Эти острова принадлежали Арису». Арно надменно вздернул седую бороду, пытаясь не показывать, насколько он встревожен на самом деле. «Можешь прошлое засунуть себе куда поглубже», — равнодушно ответил сыроед. «Эти земли наши. Вы уничтожили две крепости и разбили склады рядом с ними. Моя, Ярл, считает, что это будет вам компенсацией за все обиды, что чинил барб-собиратель. А теперь поднимайте паруса и выметайтесь обратно, откуда заявились. И если хоть один из наемников попадется нам на глаза, мы повесим его на собственных кишках на ближайшей мачте. Даже если это будет пограничный патруль». Шагнув вперед, капитан сводного отряда зашипел, пытаясь разжечь в себе гнев перед молокососом. «Громко сказано, сопляк! «Думаешь, твой ярл справится с Арисом?» «Мы взяли весь север королевства за 2 недели. На вас уйдет максимум 10 дней. Просто мы помним, что раньше жили в мире и торговали на общее благо. А вот ты забыл, как и весь ваш сброд, что любит рядиться в красивые одежды и называет себя новыми хозяевами Северного Ариса. И, кстати, передай им подарок». Ягер развязал горловину мешка, который лежал у его ног, и достал оттуда голову мужчины с разъявленным в немом крике ртом. «Вот, ваш разведчик, болтался у меня под ногами. Пришлось сбить. А остальной экипаж мы сожгли вместе с кораблем. Отличный погребальный костер получился. Забирай и проваливай, потому что если я встану у штурвала на Локхи, и кто-то еще будет тут мозолить мне глаза, я его отправлю к демонам Дроллы». И, вручив свой подарок опешившему капитану наемников, Ягер медленно развернулся и пошел к себе. Когда он через 10 минут поднял железный корабль в воздух, соседи уже уходили на всех парусах домой, прихватив с собой голову.